Дни сменялись днями. Помимо уроков Аланика и Эксвима, Зориан играл с Кириэлли и составлял новые заклинательные формулы. По поводу формул он заручился поддержкой неизменной энергичной Норы Буул, которая в свое время помогала ему делать первые шаги. Ее советы были на удивление полезны, даже после всего, чему он научился. Хотя это и привлекло к нему лишнее внимание, Нора не собиралась молчать о невероятном таланте к формулам, найденном среди студентов. Впрочем, в отсутствие Красного Зоря не опасался лишней огласки. Они с Заком пару раз спускались в подземелье Сиории поохотятся на монстров. Зорин уже знал, где находятся гнездовья большинства тварей, а поскольку рядом с Заком ему не требовалось сдерживаться и скрывать свои знания, за пару заходов они серьезно прорядили поголовье жителей подземелья. По просьбе Зорина Зак не вмешивался в его схватки, если не было непосредственной угрозы, что к его стыду случилось чертовски часто. Хоть его боевые навыки росли, он все еще не был человеком армии, как Зак. Наконец приехал Каэл, и Зорин просветил его и Тайвин насчет временной петли. Каэла, как обычно, было легко убедить, а вот Тайвин все еще сомневалась. Впрочем, убедить ее в своей правоте всегда было непросто. В данный момент они с Заком просто бездельничали на лугу, вдали от людских поселений. В смысле, от обитаемых поселений. Здесь рядом была небольшая деревенька, но она совершенно обезлюдила во время плача, и теперь местные считали ее проклятым местом. Зорян сомневался, что это продлится долго, но пока что деревенька была пуста, а поля заросли травой. Несмотря на мрачную историю, здесь было очень красиво. Да, за десятилетия странствий Зак нашел несколько действительно симпатичных мест. «Чему вчера так радовался Каэл?» – спросил Зак. «Помнится, в прошлом цикле он принял новости о петле гораздо спокойней. Ну, поскольку мне больше не надо прятаться от Красного, Каэл счёл, что теперь может привлечь к своим экспериментам из цикла в цикл других алхимиков», – пояснил Зориан. «Звучит очень дорогостояще», – нахмурился Зак. «Вероятно, и будет», – кивнул Зориан. «И я бы не одобрил, потому что он сорит моими деньгами, но на самом деле мне самому особо некуда их тратить. К тому же, если кончатся эти, у меня есть и другие источники». «Другие источники?» – спросил Зак. «Я знаю расположение нескольких тайников и басанцев и культа вокруг Сиории», – сказал Зориан. «Я всегда могу обокрасть их дома. Я знаю много имен и адресов». «Но ведь это воровство», – возразил Зак. «Да, и?» – озадачно спросил Зориан. «Почему бы не обворовать их? Они кровожадные захватчики». «Но, наверное, в этом есть смысл», – признал Зак. «Просто это как-то неправильно, понимаешь? Но ты же спокойно помогала мне врываться в поселение Ранеа, чтобы насиловать их умы, оттачивая ментальную магию и крадя умения», — полюбопытствовал Зориан. Зак скривился. «Я как-то не рассматривал это с такой точки зрения. К тому же они пауки, не люди. Подобные действия проще оправдать, когда не понимаешь их мимику и жесты, а словами они не говорят». «Это потому, что ты был под пустым разумом», — напомнил Зориан. «Они просто не могли говорить с тобой, а со мной они говорили. Они много расспросили, умоляли меня остановиться». «Вау», – смущенно пробормотал Зак. «Все это та еще херня. А я все гадал, почему ты не хотел штурмовать больше одного поселения в день». Зорин молча кивнул, не то чтобы его мучила совесть, но он никогда больше не повторит тот цикл, иначе неизбежно превратится в чудовище. Вскоре Зак снова прервал затянувшееся молчание. «Знаешь, Зорин, посмотрев, как ты бьешься против Ране в том цикле и против монстров в этом, я не мог не заметить, что твоя боевая магия несколько упрощена». «Наверное», — протянул Зориан, недоумевая, к чему тут клонит. «Я не говорю, что она плоха», — поспешно уточнил Зак. «Совсем неплоха, учитывая обстоятельства. Нам, думаю, для наших целей этого недостаточно». «Тоже верно», — согласился Зориан. «Хотя я работаю над этим». «Ты имеешь в виду, что я мог бы заниматься больше?» «На самом деле я собирался предложить научить тебя новым заклятиям», — ухмыльнулся Зак. «Учитель из меня так себе, но чтобы расширить твой арсенал боевой магии, учителю не нужен». Не было никаких причин отказываться. Зорин был всегда не прочь освоить новые трюки, особенно столь труднодоступные, как боевые заклинания. Само собой, выучить заклинание еще не значит быть способным уверенно применять его в бою, почему Зорин и придерживался классического набора. Магический снаряд, щит, фаербол и тому подобное. Они быстро выяснили, что любимые трюки Зака совершенно не подходят Зориану. Например, Зак обожал многослойные системы щитов, высочайшая надежность, но и умопомрачительный расход маны. Или его привычка бить целыми залпами заклятий, преодолевая защиту цели. Тоже не самая экономная тактика. Но все же... Так вот, это один из тех модных шестиугольных щитов, что рисуют на картинках в книгах. Зак специально творил заклятие медленно, чтобы Зорян запомнил слова и жесты. Вокруг Зака возникла призрачная сфера, составленная из шестиугольных сегментов. Лично я обычно не заморачиваюсь им, но для кого-то вроде тебя может подойти. Его главный плюс в том, что если атака пробьет щит, она выбьет только один сегмент, а не обрушит всю сферу. Хотя это и делает щит менее надежным, чем многослойный купол, который я уже показывал, поэтому редко к нему прибегаю. Он действительно может мне подойти. Согласился Зориан. Наверное, на сегодня хватит. Зак отпустил щит, и тот рассыпался мерцающими огоньками, вместо того, чтобы просто погаснуть, как обычный купол. Миленько. Да, согласился Зориан. Будет лучше, если я сперва поэкспериментирую с этими заклятиями, прежде чем браться за новые. «Не стесняйся спрашивать, если понадобится помощь», — сказал Зак. «Что уж там, может, когда-нибудь ты научишь меня чему-нибудь?» Зорян приподнял бровь. «Кто сказал, что я не могу научить тебя прямо сейчас?» «Я имел в виду боевую магию», — отмахнулся Зак. «Как и я», — немедленно возразил Зорян. «Зорян, я тебя умоляю», — фыркнул Зак. «Боевая магия — мой конек. Я оттачивал ее десятилетиями». «Даже если ты владеешь неким тайным заклятием, никогда не встречавшимся мне, я, скорее всего, уже знаю более эффективный аналог. Я могу повторить или превзойти все, что ты можешь боевой магии». «Хм...» — задумчиво протянул Зориан. «Думаю, это стоит небольшой проверки. Не возражаешь?» «Легко», — пожал плечами Зак. «Что будем делать?» «Видишь вон ту глыбу?» Зориан указал на здоровенный камень в некотором отдалении от них. Зак жестом предложил ему продолжать. «Смотри, как я творю заклинание». «Понял». Зак отступил так, чтобы видеть одновременно камень Зориана. Он медленно и осторожно начал жесты заклинания. Зак глядел озадаченно и насмешливо, ведь это явно был обычный магический снаряд, но ничего не сказал. А Зориан завершил заклятие. Краткий миг ничего не происходило. А потом валун взорвался, брызнув осколками камня, заставив Зака вздрогнуть от неожиданности. «Что?» Невнятно пробормотал он, а потом с подозрением уставился на Зориана. «Ты что, заранее наложил на камень взрывной глиф или что-то подобное?» «Не», — широко ухмыльнулся Зориан. «Это был невидимый магический снаряд». «Невидимый магический снаряд?» — медленно переспросил Зак. «Ты не знал?» — невинно спросил Зориан. «Идеально исполненное силовое заклятие полностью прозрачно. По сути, невидимо. Мне было непросто научиться этому, но уверен, мастер боевой магии вроде тебя освоил эту технику давным-давно». Зак молча посмотрел на него, потом на разнесенный вдребезги валун. «Так что?» — солнечно улыбнулся Зориан. «Как думаешь, сколько тебе понадобится времени, чтобы повторить это?» 3 дня спустя Зориан уже сам жалел, что раззадурил Зака. С самого момента демонстрации напарник был буквально одержим желанием повторить его трюк, отказываясь понять, что за несколько дней упорных тренировок такого не достичь. «Не понимаю, что ты так завелся», — наконец сказал Зориан. «Это просто забавный трюк, практически бесполезный для таких, как ты». «Это дело принципа», — отозвался Зак, посылая очередной снаряд в дерево перед собой. Зориан сомневался, что несчастное растение выдержит эти издевательства. «Я человек боя. Это мой конек, и я занимался этим на десятилетия больше тебя. Я не могу допустить, чтобы ты превзошел меня в боевой магии». Зориан только вздохнул. Все это неприятно напоминало сцену Стайвен, когда ты узнала, насколько он продвинулся в боевой магии. Может, это общая черта всех боевых магов? Ну, по крайней мере, в отличие от Тайвен, Зак не плакал. Это бы вообще никуда не годилось. «Да я хоть покажу, как это правильно делается», — предложил Зориан. «Так ты никогда не добьешься нужного эффекта». Зак на миг остановился, раздумывая, потом покачал головой. «Может быть, потом, если я так и не разберусь за несколько дней», — сказал он. «Я предпочитаю сам разбираться в подобных вещах». Ну что ж, он пытался. Беспомощно пожав плечами, Зориан предоставил Заку пытаться грубой силой решить проблему, требующую тонкости. Наконец, Зак то ли исчерпал ману, то ли задолбался швырять магические снаряды, скорее второе, учитывая его чудовищный резерв, и уселся рядом с Зорианом. «Не возражаешь, если я поспрашиваю тебя о первых воспоминаниях в петле?» — помолчав, спросил Зориан. «Не стесняйся», — пожал плечами Зак. «Но имею в виду, что первые воспоминания о петле все как в тумане». И я с трудом вспоминаю что-то конкретное этого периода». «Ага, ты говорил», — кивнул Зориан. «Но я много думал над твоими словами и сейчас, и тогда, когда скрывал от тебя, что тоже путешественник». «Как последний засранец», — перебил его Зак. «Я знаю, я уже говорил об этом, но это стоит повторить. Когда ты уже оставишь Дутима в покое?» – пожаловался Зориан. «Никогда», – заявил Зак. «Так вот, не стал настаивать Зориан. Помнится, ты говорил, что пытался убедить всех, кто вообще слушал, что мы во временной петле. Зачем ты это делал? Я оказался в какой-то безумной петле, и в конце каждого месяца на город нападали», – напомнил Зак. «Конечно же, я искал помощи». «То есть, выходит», – попытался подытожить Зориан, – «что твои первые воспоминания – это растерянность? Временная петля была непривычна и странна, а не как что-то естественное?» Зак, хмурясь, задумался. «Ага», – кивнул наконец он. «Примерно так. Совершенно не похоже, что меня заранее предупредили и подготовили к петле, если ты об этом. Наверное, это довод в пользу того, что настоящим контролёром петли был Красный, а? Нет, эта версия все еще кажется мне нелогичной», – ответил Зориан. «Стал бы он терпеть твое присутствие, не будь ты незаменим. Не помнишь ли ты, чтобы цикл хоть раз без видимых причин прервался досрочно?» «Нет», – сказал Зак. «Я бы запомнил нечто столь странное. У меня случались неожиданные рестарты во сне, но я практически уверен, что меня попросту убивали». «Хм. Сомневаюсь, что Красный никогда не умирал до конца месяца, что означает, цикл перезапускается только при твоей смерти. И это достаточно очевидно указывает, что ты важнее, чем я и он». Они обсуждали этот момент еще минут 10, но так ни к чему и не пришли. Потом разговор плавно перешел на то, как им убедить остальных, что они во временной петле, и Зак начал припоминать самые забавные неудачи в своих давних поисках союзников. «Ты сказал Бенесеку, что ты путешественник во времени?» – удивился Зориан. «Поверить не могу, что тебе это вообще пришло в голову». «Заткнись», – буркнул Зак. «Разве вы с ним не друзья?» «О, типа того», – признал Зориан. «Но, боюсь, наша дружба не принесла влияния временной петли. Мне несколько неловко, ведь он не виноват, что не может расти и учиться вместе со мной, но...» «Можешь не продолжать», — сказал Зак. «Многие в классе были моими приятелями, но сейчас большинство из них мне совершенно чужие». «Вот-вот», — сказал Зориан, — «не будем о грустном». «Так что случилось, когда ты рассказал Бенесеку о петле?» «Поначалу казалось, что он не поверил», — сказал Зак. «А на следующий день я пришел на уроки, и оказалось... Он рассказал половине Академии, что я совершенно рехнулся. Причем, что забавно, у всех были разные мнения, в какую безумную хрень я верю». «Ага, узнаю старину Бенесека», — кивнул Зориан. «То есть, говоря, что ты рассказал всем, ты действительно имел в виду всех?» «Ну, ясное дело, я не говорил с каждым жителем Сиории», — сказал Зак. «Но все равно их было много. Студенты, учителя, городские чиновники, сам понимаешь». Зориан побарабанил пальцами по земле, обдумывая, кто в классе среагировал бы самым забавным образом. «О, как насчет Вирса?» – спросил он. «Ему ты тоже рассказал о петле?» «Кому?» – растерянно спросил Зак. «Вирс Буранова», – сказал Зориан. «Ну, помнишь тот парень, что дал тебе в морду на втором курсе? Его вышвырнули из Академии до начала петли, но технически он тоже наш одноклассник, вот я и подумал». Он остановился, перехватив странный взгляд Зака. «Что такое?» «Зориан, о ком, черт побери, ты говоришь?» – медленно спросил Зак. Зориан молча посмотрел на него, потом начал объяснять подробно. «Я говорю о Вересе Баранова, член благородного дома Баранова и наш одноклассник первые 2 года. Высокий, светловолосый, с ярко-оранжевыми глазами и вертикальным зрачком, как у змеи. Вы друг друга терпеть не могли. Ну, то есть все ненавидели этого поганца, а он, похоже, тоже ненавидел всех, так что тут все как у всех. Так вот о чем я. Не мог же ты забыть этого парня, верно?» Зак поёжился. «Понятия не имею, о ком ты говоришь», — наконец признался он. «Ух ты, а вот это уже очень-очень интересно».